Глава 26. Прорвать защиту. Под целым слоеным пирогом из защитных чар. Мы переместились в центральный парк. Тихий и безлюдный в этот час. Впрочем, если судить по рассказам Ники, сейчас тут и гулять-то толком было некому. Портал сработал безупречно. Стоило его сжать в кулаке, как мы бесшумно и незаметно перенеслись в нужное место. «Как ты?» — повернулась к Риду. Он до боли сжал мою ладонь и явственно скрипнул зубами. Аура его нехорошо вибрировала, но признаков скорой трансформации в дракона пока не наблюдалось. «Да, как же много тут кристаллов накидали! Голова гудит. Идти можешь? Или нам лучше вернуться? А толку-то от возвращения?» Фыркнул Уолтер и шагнул вперед, потянув меня за собой. «Дело надо делать. Идем, проберемся поближе». Хоть мы и были невидимыми и неслышимыми, а все равно старались ступать бесшумно по темным переулкам и разговаривали шепотом. Ну, мало ли, как нас могут обнаружить. Я не узнавала город. Сложно описать словами странные чувства. Но сейчас в воздухе будто бы витало настроение страха и ужаса. Всегда шумный, в любое время суток. Сейчас центр города был практически пуст, за исключением редких связных, бегущих по своим делам. Все хмурые, сосредоточенные, каждый погруженный в свои проблемы. Только на подходе к дворцу настроение улиц стало меняться. Здесь нам все больше попадались на пути крайне довольные связные. С улыбками до ушей они о чем-то бурно переговаривались и выглядели вполне довольными жизнью. На многих из них были мантии королевских связных. Что ж, сбагрили своих дракончиков и счастливы, да? «Какая мерзость!» — с отвращением произнес Рид, глядя на одну особо довольную кучку связных. Явно верховных. Я хмуро кивнула. Противно было на все это смотреть. Меня вот как-то не тянуло радоваться жизни, пока даже от родителей весточки получить не могла. На подходе к королевскому дворцу мы стали передвигаться более медленно, так как Уолтеру стало хуже. «Артефакт точно во дворце», — хрипловато произнес он, привалившись спиной к дереву и прикрыв глаза в попытке успокоиться, взять над собой контроль. «Тут фонит уже очень сильно. Дрянь какая-то несусветная». «А это мы еще не во дворце». Я нервно закусила губу. «Как ты тогда будешь внутри находиться, если сейчас так плохо?» «Нормально», — процедил Уолтер сквозь зубы. «Я себя контролирую. Потихоньку проберемся, с паузами. Ты, главное, не отпускай меня». Нам приходилось все чаще останавливаться. Но Уолтер неизменно брал себя в руки и упрямо шел дальше, игнорируя усилившуюся головную боль. Руку только мою сжимал так сильно, что как бы пальцы не оторвались. Но я молча терпела. Если ему так легче, пусть. Не знаю, смогла бы я так же хорошо держаться, будь я сейчас на месте Уолтера. На подходе к воротам на территорию королевского дворца мы остановились, думая, как пробраться дальше. Нет, со стражей проблем не возникло. Ее фактически не было. Связные, уверенные, что раз все драконы подконтрольны, не стали усиливать охрану дворца. А двое стражников сейчас увлеченно играли в карты, не замечая никого вокруг. Пройти мимо них, под всеми нашими защитными куполами, не было проблемой. Проблема была в самих вратах. Я уныло посмотрела на фиолетовые кристаллы, которыми была утыкана арка. Нам тут не пройти, врата нас засекут. Видишь, какие кристаллы яркие? Они считают наши ауры, и включит сигнальные чары. Стоит нам шагнуть во внутренний двор. А если их как-то отключить? Кого, кристаллы? Ну да. Уолтер подошел ближе к вратам, кинул беглый взгляд в сторону стражников, но они были чрезвычайно заняты очередным карточным ходом. Смотри. А этот кристалл стал бледнее. Заметила? Уолтер склонился над одним, ткнул в него пальцем, а кристалл внезапно погас. Отключился сам по себе. Или не сам по себе? Хм. Уолтер задумчиво провел рукой по другим кристаллам, и они тоже мигнули и погасли. Смотри-ка, от них больше не фонит сигнальными чарами. Удивилась я. Это что за магию ты используешь? Я сейчас не колдую, Одри. То есть как это? Уолтер подвел меня еще ближе к вратам, и я испугалась, что сейчас все же сработают сигнальные чары, и нас заметят. Но Уолтер провел рукой над кристаллами с другой стороны врат, и почти все тут же погасли. Остались гореть только те, что были высоко, не дотянуться. «Как ты это делаешь?» — спросила недоуменно, с опаской поглядывая на стражников. Но те по-прежнему увлеченно играли в карты. «Это не я, это мы». «В смысле?» Уолтер провел рукой, взлохмачивая волосы. «Я, кажется, понял, о чем говорила Кайнда с Генри. Знаешь, я много ее расспрашивал, но никак не мог взять в толк, почему от них такая странная аура исходит. Ты ведь тоже заметила, да? Она такая особенная, искрящаяся. Я таких раньше ни у кого не видел. Но теперь, наверное, понял. Эти кристаллы...» Он ткнул пальцем в россыпь маленьких фиолетовых кристаллов в арке, настроены на ауры связных и драконов. Связных пропускают. Драконов не пускают. Сейчас, скорее всего, так. Но они довольно тупо и грубо настроены. Не понимают плотную связку, когда энергетика дракона и его связного выливается во что-то новое. Переплетается так тесно, что сливается воедино и становится чем-то третьим. Это уже не аура дракона, не аура связного, а что-то другое, новое, мощнее и сильнее. Понимаешь? Не, честно мотнула головой. Эта самая голова пухла в попытке обработать всю эту информацию. Я и так все еще была желеподобной, а сейчас от нервного напряжения и вовсе отупела, кажется. Ни о чем подобном нам в академии не рассказывали. Да я и не уверена, что эта тема кем-то вообще глубоко изучалась, поэтому ощущала себя сейчас стоящей на зыбкой болотистой почве. «Ай, ну тебя!» — махнул рукой Уолтер. «Короче...» Резюмирую, чем ярче наша общая парная аура, тем больше клинит охранные кристаллы. Вот они гаснут рядом с нами. Скорее всего, загорятся вновь, когда мы отойдем подальше. Давай проверим и попробуем вырубить все кристаллы на этой арке. Каким образом? Вздохнула устало. Разными эмоциями. Хм, они скрепляют пару и заставляют ее сиять ярче. Я видел, как искрилась аура у Кайнды и Генри, когда они делали что-то вместе, смеялись или даже ругались. О, ругаться — это я с удовольствием. Расплылась я в улыбке. С чего начнем, ездовой ящер? Но вместо ругани Уолтер вдруг ни с того ни с сего нагнулся ко мне и коснулся легким поцелуем шеи. Меня как током ударило. Я даже на месте подпрыгнула и отскочила от Уолтера в сторону. Недалеко, правда, Он продолжал держать меня за руку и улыбался так хитро, что хотелось начистить ему физиономию. «Ты чего творишь?» «А еще?» — продолжил он, как ни в чем не бывало. «Ауры сливаются, охотнее всего, от очень ярких позитивных эмоций, какие вызывает, например, поцелуй». «Я бы не назвала сейчас свои эмоции позитивными», — буркнула я, потирая шею, кожа которой прямо-таки горела от прикосновений губ. «Да ну», — усмехнулся Уолтер и взглядом указал на потухшие кристаллы на арке. «Это от возмущения и гнева, яркие негативные эмоции». «Ах, ну да, конечно. Я серьезно». «Да я и не спорю», — лукаво улыбнулся Уолтер. Он потянул меня за собой, и мы легко прошли врата. Никакие сигнальные чары не сработали. А стоило нам отойти от арки на пару метров, как охранные кристаллы, один за другим, снова загорелись мягким фиолетовым цветом. «Что ж, неплохо. Во всяком случае, мы уже в верхнем королевском саду. Нам туда». Уверенно кивнул Уолтер в стороны садовых дорожек, которые вели к пафосному белоснежному зданию дворца. «Артефакт точно находится там. Фонит очень сильно». Идти приходилось осторожно, высматривая охранные кристаллы. Они были не везде, так что мы по возможности старались их обходить стороной. Пару раз чуть не столкнулись лбами с королевскими связными, но вовремя отскакивали в сторону и на всякий случай замирали на месте, стараясь не дышать. Мало ли нас все же как-то почуют. Надо сказать, что какой-то серьезной охраны нигде не было. Связные полностью доверяли охранным кристаллам, которые в самом деле никогда раньше не давали сбоев. Но сейчас мелкие кристаллы гасли сами по себе, при одном только нашем приближении. Заминка возникла только у черного входа, непосредственно на территорию дворца. Арка была утыкана очень крупными фиолетовыми кристаллами, которые хоть и мигали при нашем приближении, но все же не гасли. И никакие наши словесные перепалки тоже не помогали. «Да, тут нужна будет артиллерия потяжелее», — задумчиво произнес Уолтер. «Что ты имеешь в виду?» Вместо ответа Рид вдруг привлек меня к себе за талию и коснулся губ осторожным поцелуем, мягким и нежным, медленно вовлекая в ласку, уверенно размыкая губы языком. Я задохнулась от неожиданности, возмущения и удовольствия. Чего уж там, потому что целовался Уолтер божественно, явно в противовес своему демоническому характеру. Но как бы восхитительно это ни ощущалось, а возмущению моему не было предела. Мы вообще-то серьезным делом заняты, незаконно пытаемся проникнуть в королевский дворец и выкрасть, сломать некий артефакт, который еще демон знает, как выглядит и как его уничтожить. А мы тут непонятно, чем занимаемся. И если дальше так продолжим, то поиски артефакта мне будут уже не очень интересны. Надо это дело прекращать. Я прервала поцелуй, но Уолтер отодвинуться не дал. Смотрел на меня своими невыносимыми изумрудными глазами, в такой опасной близости, что у меня мурашки пошли по коже. «Рид, ну что ты творишь? Предупреждай хотя бы». «Как тебе ярко бомбит», — самодовольно произнес он, ехидно поглядывая на почти все погасшие кристаллы. «Но парочка еще горит. Не доработали». «Еще бы меня не бомбило, Уолтер!» «Да что ты делаешь?» — попыталась я отпихнуть от себя Рида. «Ну как бы не так. Я тебя ненавижу!» — выдохнула ему в губы. «Да-да, я тебя тоже. Не отвлекайся!» Охотно поддакнул Уолтер с самым серьезным выражением лица в перерывах между короткими чувственными поцелуями. Вот теперь проклятые кристаллы погасли, Я тут же оттолкнула от себя Рида, пытаясь угомонить гулко стучавшее сердце. В голове был сумбур. Если нам нужно будет целоваться перед каждой такой аркой, то я пас и сдаюсь прямо сейчас. Кому сдашься? Мне? Я не против. Уолтер, чтоб тебя! Ты невыносим! Невыносимо прекрасен, да? Я знаю. Расплылся этот демонический ящер в самодовольной улыбке. Я ткнула его локтем в бок и сама рванула вперед. Артефакт, Одри, думай только об артефакте, а не о вкусе поцелуя и ладонях, скользящих по чувствительной коже шеи. Ох, демоны! По самому дворцу передвигались еще более осторожно. Сейчас была глубокая ночь, и в богато украшенных мрамором и золотом коридорах было тихо и пусто. Лишь редкие дозорные попадались на пути, но мы легко обходили их по соседним коридорам. По-моему, артефакт находится где-то в астрономической башне или около нее, шепнул Уолтер, когда мы крались по залу славы. Во всяком случае, если судить по интенсивности магических излучений, примерное местоположение будет где-то там. Ты как себя чувствуешь вообще? Обратиться в дракона еще не хочется? Спросила тревожно. Я все-таки сильно переживала, что мой дракон в любой момент может потерять контроль. Что я тогда буду делать? Но пока что он выглядел на удивление бодрым. Даже хмуриться перестал. Не. Уолтер задумчиво почесал затылки. Я чувствую сильную, разрушающую силу артефакта. Но могу ее игнорировать. Знаешь, даже голова почти перестала болеть. После того, как мы... Он не договорил. Но я и сама поняла, что Уолтер имел в виду поцелуй. К щекам невольно прилил жар от смущения. «Не думай, я не собираюсь вечно быть твоим успокоительным», — огрызнулась нервно. «Я сделала это исключительно ради дела». «А может, ты войдешь во вкус и не захочешь ничего менять?» «Мечтай, как же!» Мы тихо припирались, пока перебегали по коридорам, но на очередном повороте столкнулись с массивной дверью с целой россыпью крупных охранных кристаллов. «Нам точно туда». «Уверен?» — спросила с сомнением. «Эти кристаллы даже не мигают при нашем приближении. Может, попробуем найти обходной путь?» Уолтер качнул головой. «Эта дверь как раз ведет переходы к астрономической башне, куда мы и держим путь. Обходного пути попросту нет». «Ну и что нам делать?» — спросила уныло. И тут же вздрогнула от внезапного прикосновения Уолтера к ладони. Точнее, за руку-то он меня и так держал, но сейчас он не просто держал, а его пальцы погладили мое запястье как-то ласково, что ли. Он перехватил мой подбородок, заставляя поднять на него глаза. Я тут же попала в плен его обаятельной улыбки. Я тебя предупреждаю, что сейчас буду развратничать, — произнес он тихим, глубоким голосом. По-моему, ты просто в наглую пользуешься сложившимися обстоятельствами, — прошептала еле слышно. Ты так считаешь? Даже ответить ничего не успела, потому что Уолтер вновь накрыл мои губы своими и на этот раз целовал так сладко, что я временно потеряла связь с реальностью. Руки сами собой потянулись обвить шею Уолтера. И не для того, чтобы придушить негодника, а чтобы притянуть к себе ближе, зарыться пальцами в мягкие волосы и не смело коснуться кончиками пальцев щеки, ощутить на себе такие же изучающие ладони Уолтера и полностью раствориться в моменте. Кристаллы уже давно потухли, один даже треснул, а мы продолжали с упоением целоваться, пробуя друг друга на вкус, переплетая языки и путаясь пальцами в волосах. Сердце заходилось в бешеном ритме. И не было сил вырваться из этого помешательства. Я первая пришла в себя и резко отступила от Уолтера, пряча глаза и облизывая раскрасневшиеся губы. «Тебе не кажется, что ты немного увлекся?» — спросила враз осипшим голосом. «Я? По-моему, увлеклись мы оба». Голос Уолтера был не лучше. «Да ладно! Я-то тут при чем? Это ты меня к стенке прижал». «И не к стенке, а к себе». «А ты ничем не лучше стенки». «И не прижал, а привлек», — продолжил Уолтер, игнорируя мои возмущения. «Дальше ты сама прижималась». «Ну что, идем?» Он посмотрел на меня как-то странно и внезапно коснулся легким поцелуем уголка моих губ, легким касанием, а у меня, кажется, даже кончики пальцев задрожали. «А это для чего?» — спросила, дыша тяжело, как после долгого бега. «Кристаллы-то уже все и так погасли». «А это не для чего. Это просто потому, что хочется». Отвернулась от Уолтера, не в силах смотреть ему в глаза. Сейчас я была не в состоянии обдумывать все происходящее и пытаться понять, что мне делать со своими эмоциями по отношению к Риду, потому что ненавистью там уже почти не пахло. Зато расцветало пышным букетом что-то другое, что-то, чему я пока не хотела давать название. К тому же сейчас было не время и не место. Уолтер толкнул тяжелую дверь, и мы попали в просторный холл. Вот только мы не заметили, что после прохождения этой двери с нас спали чары невидимости. Сигнальные чары действительно не подействовали. А вот обнуляющие заклинания сработали на ура, и теперь мы были как на ладони. «Кто вы? И как сюда проникли?» — раздался резкий голос впереди. Со всех сторон холла к нам приближались несколько стражников, наставившие на нас, готовые сорваться с рук боевые пульсары. Я нервно сглотнула и мысленно вызвала к своему дракону. «Эй, Уолтер, специалист по эффектному появлению и побегам, у нас тут ты. Есть идеи, как избежать праведного гнева этой компании?»